Глава 14. Дом родителей на следующий день. «Как я уже говорил, у меня для тебя подарок», — сказал я сестре, которая уже выглядела нормально. Синяков не осталось, да и настроение было хорошее. А находились мы в гостиной, где все собрались за большим столом. «Не томи уже, показывай», — ворчала Оля, и я опустил руку под стол, а затем поднял руку. «Крыса!» — воскликнула мать. «Крыса!» — хохотала толпа мальчишек. «Напомню, у меня 4 брата. Двоим по 10 и еще двоим уже по 3 года». «Крыса! Розовая крыса!» — опешила Оля и воскликнула. «Какая миленькая!» «Пи!» — сказала Лариса, прыгнула со стола, да, встав на задние лапки, уверенно пошла, шокируя вообще всех. Ольга же не растерялась и, схватив телефон, начала снимать это. «Она будет тебя защищать. Кто начнет приставать или обижать, будет покусан Ларисой», — заявил я. И крыса утвердительно пискнула, а затем оскалила пасть и выпятила когти, перепугав мелких. Но миг спустя Лариса вновь стала милой крыской, встав на 4 лапы, быстро подбежала к Ольге, да запрыгнула той на плечо. «Пи!» «Ты мой телохранитель?» — спросила девочка 14 лет и взяла в руку крысу. «Пи!» — кивнула крыса. «Ты что, понимаешь меня?» Крыса вытянула лапку и жестом показала «немного». «Какая же ты умная! Братик, спасибо!» «Не за что. Главное, не перекармливай Ларису. Много вредной еды тоже не давай. Ну и позволяй ей гулять, она не пропадет». «Но я же буду переживать!» В ответ Лариса фыркнула и скорчила мордочку. «Ох, какая же ты все-таки умница и милашка!» Оля начала тереться лицом о пузико розовой крысы, а та терпела. Но все страдания были вознаграждены, ибо крысе наложили еду в маленькую тарелочку. И Лариса, хватая куски мяса лапками, аккуратно ела. Как белочка прям. Ну а ее хозяйка все снимала на телефон. После еды все разошлись. Любава помогала на кухне, а мы с отцом пошли к нему в кабинет, да поговорили на важную тему. «Петрухины в больнице лежали, но сейчас их выписали. Однако выглядят они не очень. Говорят, поймали сильный ротавирус, но это не важно. Адвокат Максима уже вовсю копает и оспаривает обвинения, а также пытается давить на пострадавших, дабы они забрали заявление», рассказывал отец, сидевший в кресле за рабочим столом. А я сидел на диване, что у стены недалеко от стола. Напротив меня на стене висел телевизор и стоял небольшой шкаф. А так, кабинет небольшой, но уютный. «Это было предсказуемо», — сказал я. «Да. Я поддерживаю людей, дабы их не продавили. И сейчас мы готовим иски, а также требования о моральной компенсации». «Этот старикашка не сдастся». «А это уже не важно», — улыбнулся отец. «Через неделю состоится голосование. Будем решать, оставить Петрухина или гнать метлой». «Вот как. Буду надеяться, что люди поддержат нас в этом». «Но нам, считай, все село должно денег в магазине. Простим 1000 долга за один голос», — заявил отец, а я рассмеялся. «Вот хитрый жук». Мы еще немного поговорили, но вскоре раздался стук и заглянула мать. «Там адвокат Петрухина приперся», — сказала она. И отец собрался было вставать с кресла, но я остановил его. «Сам схожу». Отец кивнул, и я пошел вниз, где в прихожей обнаружился подтянутый мужчина с модной бородкой и сверкающей лысиной. Одет в белый костюм, на пальце обручальное кольцо, в руках куртка и кожаная сумка под документы. «Добрый день», — сказал тот мне. «Я Некрасов Артем Алексеевич, адвокат товарища Максима Викторовича». «И что же вам надо, Артем Алексеевич?» — без любезности ответил я. «Я бы хотел поговорить с вашим отцом, Иван Олегович». «Сперва озвучьте тему разговора, дабы не пришлось выгонять вас потом, когда это можно сделать сейчас». «Мой клиент желает договориться», — ответил мужчина, сделав серьезное лицо. «Ваш клиент уже предлагал нам договориться и был послан лесом. Сейчас же ничего не изменилось». Я строго посмотрел на того, а этот по-недоброму заулыбался. «Уверяю вас, В этот раз вам лучше выслушать меня». «А не то что», — поинтересовался я, отчетливо слыша угрозу в его голосе. «Времена нынче неспокойные. В людей на улице стреляют. Представляете?» — сделал он удивленное выражение лица. «Представляю», — закивал я. «В меня вот тоже недавно стреляли, представляете?» «Да вы что?» «Вот-вот. Жаль, что стрелки умерли. Так бы спросил, чего это они в меня стреляли. Да их наниматель то ли в канаве уже, то ли из города сбежал. А еще слышал, что недавно скоропостижно скончалась целая банда одного лысого бандита, представляете? 18 человек взяли и умерли. Еще всякие бандиты регулярно умирают. А вот об умирающих адвокатах я пока не слышал. А вы не слышали?» «Нет», — слегка испугался он. «И нет, я не боялся рассказывать про лысого. Все же все, кому это нужно знать, и так знают. Пошли на дело и не вернулись. Какое дело? А вон, фермер. Собственно, почему полиция-то и приезжала? Трупы искали». «Знаете, моя интуиция подсказывает, что вскоре мы об этом услышим». «Вы мне угрожаете?» — отшагнул он назад. «Я? О чем вы?» — сделал я честный вид. «Вы же сами сказали, времена нынче неспокойные. Я лишь поддержал разговор, да поделился мыслями. Некрасов Артем Алексеевич, значит, так вас зовут? Хорошо, я запомню». «Думаете, я вас боюсь?» — окрысился тот. «Я бы на вашем месте боялся собак». «Собак?» Адвокат с недоумением уставился на него, а я, как обычно, был спокоен и уверен в себе. «Любых собак», — уточнил я и добавил, «а также кошек. Да и в целом животных. Запах у вас, я бы сказал, вызывающий агрессию у животных, так что вы бы были осторожны, а то, знаете ли, люди ежегодно погибают от нападения собак». «Если со мной что-то случится, за меня отомстят серьезные люди», — заявил тот, а я лишь рассмеялся. «Отомстят собакам? Ну и пусть мстят, мне-то что? Я обычный знахарь. А те, кто хочет заглянуть в гости, пусть приходят на ферму, я всех жду». Я совершенно не врал. Дерево-страж с удовольствием наберет сил за счет людей, пришедших убивать. Это также повысит мощь защитного барьера, дабы тот злой дух более не лез. Ирония, но на Земле именно люди являются главным источником маны для дерева. Точнее, человеческая душа. Она, как правило, развеивается после смерти тела, но растения умеют поглощать часть души. Есть теория, что так и были рождены первые дриады. Никаких доказательств этому нет, а сами дриады не знают, как родились, просто появились в дереве. Мне тоже было не до выяснения всего этого, однако я все же думаю, что это правда. Нужна не только манна, но и остатки душ. Древо-страж, оно же кровавое дерево, поглощает куда больше кусок души, чем любое другое растение, но до демонов ему, конечно, как пешком до луны. Вот кто выпивает души без остатка. Но я отвлекся. Адвокат рассердился и, сказав, что я еще пожалею из-за того, что не согласился на его условия, поспешил уйти. Удачи, удачи. Вот только я уже поставил на нем метку друида. Ее чувствуют только звери и зверолюди, и она показывает, что данный человек — их враг. Жаль, сейчас зима, и на улице мало зверья. А так бы его легнула корова какая или лошадь. «Все в порядке?» — подошел отец. Угрожал, но был послан нафиг. Я обернулся. «Не переживай по этому поводу, я разберусь». Отец лишь кивнул, а затем я пошел за Любавой. Они с матерью смотрели мои детские фотографии и хихикали. Хм, я тоже сел посмотреть. Хоть детство вспомню. Малосибирск. Некоторое время спустя. Некрасов Артем Алексеевич припарковал свой автомобиль на парковке весьма дорогого жилого комплекса. Здесь был расчищен снег, все прибрано, а дома создавали с собой букву «С», практически изолируя двор от остального города. Парковка здесь имелась как подземная, так и надземная. На последней Артем Алексеевич и остановил свой дорогой внедорожник. Но стоило ему выйти из машины... «Ах ты ж тварь!» — выругался он, ибо на его плечо капнуло чем-то белым. Вытерев пятно платком, мужчина поспешил домой. Но вдруг раздался лай, и прибежала маленькая собачка. Она рычала, лаяла и бросалась на мужчину. «А ну, пошла вон!» — взревел тот и попытался пнуть Шавку, но та ловко отскочила и продолжила лаять. Но прибежала бабушка и, схватив собачку, прижала к себе. «Не обижай Мишу!» — заявила та, и, поглаживая собачку, пошла прочь, не забывая стрелять глазами в мужчину, который ранее попытался пнуть маленького Михаила. Артем Алексеевич же лишь тихо ругался и, дойдя до двери в подъезд, полез в карман, дабы достать ключ от домофона. Систему «Умный дом» тут еще не устанавливали, ибо здесь живет много староверов, то есть людей, которые плохи в технике. «Да твою ж!» Мужчина выронил ключи и тут же загнулся, чтобы подобрать их, как вдруг из куста, что рос у крыльца и был покрыт снегом, выскочила здоровенная серая крыса. Она вцепилась в щеку мужчины, тот закричал и попытался схватить крысу, но та отцепилась и упала на пол, а затем с хищным писком убежала обратно в куст. Мужчина же ругался, кричал и держался за кровоточащую щеку, затем все же поднял ключи и, открыв дверь, побрел домой. Еще и лифт пришлось долго ждать. Но стоило открыться двери, как в лифте показалась девушка лет 12 с большой собакой, увидев которую, Артем Алексеевич тут же вспомнил слова Ласточкина. Миг, и он бежит по лестнице, а сзади лай и крики девушки, которая пытается удержать своего питомца. «Как?» — пронеслось в голове мужчины, пока он несся по ступенькам. И вот он добежал до 7-го этажа, сильно вспотев, и, задыхаясь, открыл дверь, да вошел. «Дорогой, ужин на кухне», — услышал он голос. «Спасибо». Повесив одежду и разувшись, мужчина поспешил в ванную комнату. «Дорогая, у нас есть йод или антисептик?» — спросил тот, открывая шкафчик с зеркальцем. Там были бинты, пластыри и всякие таблетки. «Не знаю», — ответили ему из зала. «Ты ничего не знаешь», — тихо прорычал он и посмотрел в зеркало. Укус выглядел не очень хорошо, но благо мужчине не оторвали кусок мяса. Так что, промыв рану водой и пошипев от боли, Артем Алексеевич облил ватный диск спиртовым одеколоном и обработал рану. В этот раз боль была такая, что он едва удержался от того, чтобы взвыть. Но лихие 90-е и не менее бурные 2000-е научили бывшего бандита стойкости, так что он все стерпел. Потом наложил стерильную повязку и пластырем закрепил ее. «Утром к врачу схожу», — пробормотал он, глядя на свое изображение. После чего он на всякий случай выпил горсть таблеток. Идти же в аптеку очень не хотелось, а жену послать... Мужчина лишь вздохнул и пошел на кухню. Голод был зверский. «Ну да, что я еще ожидал?» вздыхал он, глядя на упаковки из доставки, стоявшие на большом столе. И пусть эта кухня была больше, чем у некоторых людей квартиры, но ею практически не пользовались. Остыло. В упаковках была индийская кухня, но все уже существенно подостыло. Однако греть еду совершенно не было ни сил, ни желания, так что Артем Алексеевич ел холодное. Разве что есть приходилось аккуратно, так как щека ранена. Благо, индийская еда была нежной и не приходилось сильно жевать, так что, наевшись, мужчина убрал все в холодильник и пошел в спальню. Раздевшись, лег на кровать и начал звонить своему клиенту, требуя всю информацию по Ласточкину Ивану Олеговичу. Вот только Максим Викторович вновь сидел на унитазе и был не в состоянии говорить. «Черт, что же за день-то такой?» — ругался мужчина и, плюнув, решил ложиться спать. Один. Жена все равно еще долго будет сидеть перед телеком. И, казалось, только закрыл глаза, как заорал телефон. Хотелось ругаться, мол, какой урод звонит в такую рань, но телефон показал 10 утра. «Слушаю». «Это Максим Викторович. Вы так и не перезвонили?» «Подождите минут 10, приведу себя в порядок и позвоню». «Хорошо, но Олег уже готовит людей голосовать против меня. Он их подкупает!» Жаловался хриплый голос из телефона. «Подкупает? Не переживайте, мои ребята сделают так, что Ласточкины а также все остальные, кто написал на вас заявление, будут как шелковые и подпишут все, что угодно. Хоть дома и все имущество на вас перепишут». «Правда? Тогда обсудим это с глазу на глаз». «Хорошо. Приеду к обеду». «Жду». Выдохнув, мужчина завершил звонок и попытался встать с кровати, но... «Что за...» — пробормотал мужчина, ведь у него резко закружилась голова, и он едва не упал. Но, найдя в себе силы, Артем Алексеевич добрался до ванной, снял повязку на щеке и пришел в ужас. Щека опухла, из нее тек гной, при этом глаза мужчины были красными, а еще у него явно ощущалась высокая температура. «Скорая!» Глядя на то, во что превратилось лицо, мужчина поспешил выйти из ванной, дабы найти телефон, но тут же оступился и упал, ударившись головой о джакузи. Ферма. Обед. «Ха!» — воскликнула Любава и, вскинув руку, выпустила небольшой поток огня, поражая слепленного нами снеговика. «Поздравляю!» — похлопал я, а девушка поморщилась. «Ладони слегка обожгла. Рано мне еще магией заниматься, но я смогла!» Девушка неожиданно резко заулыбалась и, бросившись на меня, обняла. «Смогла. И как тебе ассистент?» «Непривычно». «Это лишь базовая версия. Потом добавим ему модулей, и станет лучше», — заулыбался я, а рыжая вздрогнула и попыталась вырваться из моих объятий, но нет. Я схватил ее руку и начал лечить, дабы кожа потом не начала покрываться волдырями. И в этот момент мы услышали вой. Я рванул к калитке и открыл ее, а там... Вау! Лай выглядел довольным, впрочем, как и его сестра. А рядом лежала косуля. «Молодцы», — погладил я волков. «Мясо нам всегда нужно, как и шкуры». «Ничего подозрительного не видели?» «Нет, в лесу спокойно», — ответила Вай, но мне бы самому посмотреть, да зверье опросить, к примеру, птиц. Однако для этого мне нужна Зан, иначе я не смогу углубиться в лес. Затащив косулю внутрь, вместе с рыжей обработал тушку косули, и в процессе этого мне пришла идея. «Я могу приручить птицу, и она проведет разведку», — думал я, но, прислушавшись к себе, понял, что нет. Мне не хватит сил на нового питомца. У меня, конечно, нет магических питомцев, но и эти постепенно становятся сильнее. Да и я все еще слаб, так что лучше сам проведу разведку, и если обнаружу, что сразу уничтожу. В этот раз я подготовлюсь куда лучше, и цветок огня мне очень поможет. Теперь Любава может передавать манну, а я ускорять рост растения. Правда, нам еще нужно заниматься клубникой. Где на все взять силы? Если бы я был Джеймсом, то начал бы собирать гарем красавиц, которые потенциально могут стать магами или развить магическое ядро. Окружил бы себя ими и получал бы манну для своих планов. Но я не Джеймс, да и не умею я пользоваться людьми как инструментами, а предпочитаю все делать сам. Вот и сейчас все сам сделаю. С такими мыслями не заметил, как пролетел остаток дня, и пока занимался работой, подумал насчет деревянной брони. Смешно, а вот и нет. Чары на укрепление и упругость позволяли даже непокрытому металлом деревянному щиту защищать от гномьих пистолетов. Они, конечно, послабее нашего огнестрела, но и я могу создать броню, что тоньше, однако при этом крепче. Тут зависит от объема маны, что я волью в дерево. К примеру, заклинание друидов «древесная кожа», которая создает кору поверх кожи. Моя древесная кожа в свое время выдерживала дыхание дракона. Но так рисковать я, конечно, не буду. Сперва нужно узнать, насколько прочную защиту я смогу сделать. Можно попробовать сделать щит и пострелять в него. Благо, пистолеты имеются. Размышления об этом были прерваны тарелкой мяса, запеченной косули. Аромат стоял восхитительный, но... Минутку. Я умчался в подвал и вернулся с бочонком. Небольшим, литров на 20. Тщательно взболтал, потом открыл пробку и налил в стаканы пенное. «Пиво?» — удивилась Любава, сидевшая за столом напротив меня. На девушке была кофта на голое тело и теплые штаны. «Я же говорил, что наша баня еще и пивоварня», — улыбнулся ей и отпил пиво. «Гномьего пива». «Говорил». «Ммм, а вкусно? И не сильно пьянит?» «Гномы не пили воду вообще. Они пили пиво», — поднял я кружку и чокнулся с Любавой. «Так это пиво гномов. Там манна». «Да», — улыбнулся я, глядя на пенные усы девушки. «Наша баня — это сложный механизм, который гоняет манну и попутно готовит пиво. Оно движется по каналам, фильтруется, кипятится, охлаждается, бродит, потом вновь фильтруется и так далее, пока не приготовится пиво». «Звучит сложно и непонятно. Непонятно, как оно все это само делается». «Все дело в рунах. Есть руна, которая занимается фильтрацией жидкости. Есть руна, которая проверяет уровень готовности пива. Есть...» Я рассмеялся, удивляя Любаву. «У гномов едва ли не половина всех рун так или иначе связана с пивом. Точнее, это для нас оно пиво, а на самом деле это скорее грибной напиток». «Я все равно ничего не поняла», — мило улыбнулась Рыжая. «В общем, процесс приготовления этого напитка более простой, чем пиво, потому что у него один единственный ингредиент — гриб». «Без воды?» «Оригинальный рецепт — да, без воды. Грибы впитывают влагу из воздуха, и они очень сочные. Но в нашем случае я добавил воды, дабы пиво было менее хмельным. Все же гномы куда крепче людей, и опьянеть им сложнее. А трезвый гном — это очень вредная и неприятная личность». «Теперь поняла, но немного ли манны?» «Мало. В настоящем гномьем пиве куда больше манны. И самая большая известная мне гномья пивоварня будет побольше андронного коллайдера, который в Женеве». «Прости, но я не знаю, что это такое». «Она больше нашей деревни во много раз». «Ого! А зачем?» «Ну, ты представь, сколько воды нужно на миллион человек». «Много». «А теперь умножь это на 3 и переведи все в пиво. Так что эта огромная пивоварня поила лишь гномью столицу. Пиво по трубам прогонялось под лавовым озером, потом остужалось на ледяных пиках Великой Гномьей горы, а затем насыщалось манной в кристальных шахтах». «Выходит, гномы всегда заряжались манной», — поняла усатая. «Да. Гномы — это те еще трудоголики, и сильной магией они не обладали, так что им нужна была постоянная подпитка». «А еда? Чем они питались?» — спросила та, а я лишь улыбнулся. «Да ну?» «Да, они питаются пивом. Оно очень сытное, калорийное и полно витаминов. Однако гномам все же порой приходится грызть корешки, мох и лизать соляные камни». «Понятно». Любава посмотрела уже на пустую кружку и отставила ее. «Я так понимаю, задницы и бока от него растут с огромной скоростью?» «Ну, если совмещать с едой, то да», — сказал я и покосился на мясо в тарелке. «Если я стану толстой, я сожгу баню», — заявила девушка и, налив себе еще пиво, приступила к еде. «Может, не стоит обучать ее магии огня? Сразу на магию природы перейти, а то я ведь уже ученый. Сколько раз не принимал женские угрозы всерьез, а потом хватался за голову. Не сосчитать». «Если ты будешь толстый, то просто сожги калории», — поднял я палец. «Значит, я все же могу стать толстой». Кажется, я вновь попался в женскую ловушку. 400 лет от роду, а все так же неаккуратен в своих высказываниях. «Можешь пить по бочонку каждый день и быстро растолстеешь, если, конечно, у тебя такова цель. А можешь пить в меру, дабы манну восстановить и не более. Тогда и проблем с лишним весом не будет». «Отмазался», — улыбнулась зараза. «А сколько производить мы сможем?» «Пока немного. Но чем больше будет заряд бани, тем выше производство. А что?» «Можно продавать», — предложила она. «Мы все не выпьем же». В теории да, можно, но нужна куча лицензий и разрешений, включая предоставление образцов ингредиентов на проверку», — покачал я головой, представляя этот кошмар. «Бартер», — предложила девушка, — «формально не продажа?» «Проблемно. Но в теории можно. На картошку там обменять, на мешок муки и прочего». Тогда просто поговори с отцом. Ну и бочонок ему дай». «Уговорила», — улыбнулся ей. «Как раз скоро поеду в село. Ты, кстати, со мной? Будем голосовать против старосты». «Конечно». Мы доужинали и занялись делами. Любава хозяйством, а я лечил зан, делал новые стрелы, оружие и бочонки для пива. Но не забывали мы про клубнику и тренировки. И вот спустя несколько дней, а именно 27 февраля, мы отправились в село. Зан уже неплохо себя чувствовала, но нагружать мы ее не стали, так что просто сделали сани и покатились в них. «Рррр!» — рычал Лай, несясь рядом с нами. Этот шерстяной волчара, чьи лапища мощны, несся по снегу и пытался обогнать Зан, которая бежала по более-менее утрамбованной дороге. Ее машины утрамбовали, но и мороз. Лай осталась охранять ферму, и очень надеюсь, что пока нас не будет, никто не попытается ее сжечь, разорить или, что похуже, убить волчицу. Мне нужен еще один зверь-страж, большой и сильный. Но чтобы приручить его, нужно самому стать сильным. Я же могу приручить малыша и взрастить его большим, сильным и страшным. И на это нужно будет куда меньше манны, которой у меня нет. Что ж, немного подкачаюсь и через месяц попробую. Но сперва голосование.